Лицо мое, всегдашний маловыразительный, скуластый пиковый туз с хохолком на макушке. Рядом с креслом на полу разложены 4 когда-то столь популярных маски кровавика. В тот день я как раз в шутку преподнес их Уэберу. Я сижу с крайне самодовольным видом в спортивном пиджаке от Anderson & Shepard, на шее шелковый оскотский галстук с широкими концами, завязанный шикарным идеально правильным узлом, а на полу поблескивают лежащие в беспорядке совершенно одинаковые серебристые лица. Уэбер частенько поглядывает на эту фотографию, то с горечью, то с тоской, то с печальной улыбкой. Как оказывается, по-разному можно смотреть на что-то значащее для тебя снимок. Но пусть Уэбер и смотрел на фотографию довольно часто, он никогда не понимал, что в ней самое важное. Впрочем, это не так просто понять. Зачем мы фотографируем? Зачем потом смотрим на снимки? Почему так мало помним и так много забываем? А ведь все это не случайно. Древние римляне в свое время поняли, что делать и ответом стала гаруспикция, или гадание на внутренностях жертвенных животных. Полагая, что в их расположении заключены порядок и формы всего сущего, римляне изучали их в надежде узнать, каким в этом миропорядке окажется будущее. Они были правы. И если бы Уэбер смотрел на эту фотографию как надо, он разглядел бы на ней многое из того, что с ним должно было произойти. И дело вовсе не в том, что это моя фотография, а в том, как лежат на полу маски, в тугом узле галстука, в том, как падает на мое лицо свет. Тогда, собираясь меня щелкнуть, он прильнул к видеоискателю, начал командовать: «Поверни-ка голову, переложи по-другому руки, чуть-чуть поверни голову и смотри в сторону. Надо сесть так, чтобы маски тоже попали в кадр. Вот так». Почему так, а не как-нибудь иначе? Да просто какой-то малюсенькой частичкой сознания мой друг понимал, что на пленку попадет крошечный осколок его будущего. К несчастью, другие части его сознания не знали, как его увидеть. Поэтому Фил просто вставил так и не распознанный осколок будущего в рамочку и поместил на полку вместе с остальными. То же самое справедливо и для чего угодно другого. Например, сигареты, которые он собирается закурить. Как он ее держит, количество затяжек, которые он сделает. Так много ответов, лениво плавающих в воздухе над нашими жизнями, как сероватый дым у лица Уэбера. Слушай, а Фил когда-нибудь не рассказывал тебе о собаке и о том, как к нему в комнату вошла смерть? «Уайт, что же все-таки случилось с этим ангелом, с просоней? Я думал, ты наконец собрался рассказать мне об этом». Он поджал губы и кивнул. «Расскажу, но ведь нам лететь еще целых 3 часа. Вот за что я люблю Декамерон и кентерберийские рассказы. Все сидели кружком, дотравили друг дружке всякие сногсшибательные истории. Поскольку пока вокруг свирепствовала чума или предстояло топать еще добрую сотню миль до Кентербери, Просто нечем было заняться.